Утром меня разбудил запах. В воздухе тонко и аппетитно пахло свежими блинчиками. Удивленная до глубины души, я выбралась из кровати и поспешила в кухню. Там мне открылась потрясающая картина. Суворин, бодрый и наряженный в мой сиреневый фартук, стоял у плиты и ловко переворачивал на сковороде пухлые румяные оладьи. Рядом с ним находилась тарелка, в которых лежала целая горка таких же румяных красавцев. «Доброе утро», — сказал Суворин, заметив меня. «Доброе», — кивнула я. «Что это вы делаете, Филипп?» «Завтрак», — невозмутимо ответил тот. «Вы любите оладьи? Блины, к сожалению, я печь не умею, они у меня почему-то получаются резиновыми». Я удивленно хлопнула ресницами. «Что-то не так, вернее?» «Нет, все отлично», — я неуверенно улыбнулась. «Просто я в первый раз вижу мужчину, который умеет готовить». «Видимо, вам попадались исключительно криворукие лентяи». «Как сказать? Антон Егорович был свято уверен, что приготовление пищи — дело исключительно женское, а мои брат и отец этим не занимались в принципе. Вместо них у печи обычно стояли слуги. Честно говоря, я и сама научилась готовить только здесь, на земле. На родине я ни разу не задавалась вопросом, откуда на моем столе появляется еда». «Я смотрю, вы только проснулись», — заметил Суворин. «Умывайтесь и возвращайтесь сюда. Оладьи как раз будут готовы». Я вернулась в кухню через 10 минут. К этому времени были готовы не только оладьи, но и сладкий ароматный чай. «Веринея, я могу называть вас на «ты»?» — спросил Филипп, когда мы приступили к завтраку. «Конечно». «Тогда меня тоже можно звать по-простому. Я, кстати, хочу задать тебе вопрос. Хотел спросить еще вчера, но почему-то забыл». «Спрашивай. Сколько желаний ты можешь исполнить?» «Столько, сколько тебе надо». «Да? А если я буду загадывать их по 10 штук в день?» «Загадывай хоть по 40. Главное, чтобы они были мне по силам». «Ах, да, тебе ведь подвластно не все. Про луну с неба я помню. Что еще?» «Ну...» Я взяла чашку и сделала из нее глоток. «Я не могу воскресить умершего человека. Не могу заставить кого-то тебя полюбить. Вызвать симпатию — пожалуйста, но любовь — нет. Еще я не могу создать из воздуха какую-либо вещь. Вернее, могу, но тогда это будет просто иллюзия». «То есть, если я попрошу наколдовать мне мороженое, ты этого не сделаешь?» «Нет, зато я способна его размножить. Если ты дашь мне эскимо, я сделаю из одной порции 2, 3 или 10, в зависимости от того, сколько тебе нужно». Антон Егорович любил так играть с деньгами. Он давал мне 5000-ную купюру, а я возвращала ему 200 таких же банкнот. «И все они были настоящими?» «Ну, разумеется. Этот дом и все остальное имущество было куплено как раз за такие деньги». «А как же номера на купюрах? Если ты просто копировала банкноты, значит, они были одинаковыми. В итоге деньги все равно получились бы фальшивыми». «С номерами пришлось повозиться», — согласилась я. «Я почти неделю изучала рисунки на ваших бумажках и правила их расположения. В итоге мне все-таки удалось настроить чары так, чтобы деньги получались такими, как надо». «Забавно», — задумчиво пробормотал Суворин. «Выходит, ты прямо сейчас можешь превратить меня в миллионера?» Я кивнула. «Ладно», — Филипп взял с тарелки очередной оладушек. «Об этом мы поговорим потом. Скажи лучше вот что. Ты называешь этот мир Землей, так же, как мы зовем нашу планету. А у твоего мира есть имя?» «Конечно, есть. Мы зовем его Навью». «Серьезно?» Глаза Суворина стали круглыми, как монеты. «В нашем фольклоре есть куча упоминаний о Нави. Предки считали ее миром духов и мертвецов, из которого на землю пробиралась всякая нечисть. Водяные, лешие, оборотни. А еще Нави — особые магические создания. Мои знакомые фольклористы относят к ним сказочных персонажей, вроде кота Баюна, говорящие щуки из сказки про Емелю или серого волка, который помогал Ивану-царевичу добывать жар-птицу. Получается, ты тоже Навья? Вроде того, уклончиво ответила я. Объяснять, кем конкретно я являюсь на исторической родине, не было никакого желания. Впрочем, Суворину мои объяснения и не требовались. Его глаза сверкали от любопытства и какого-то неведомого предвкушения. Господин историк явно что-то задумал. Верение, я хочу прямо сейчас загадать желание. Я допила чай и отставила в сторону пустую чашку. Слушаю. Дело в том, что я попал в дурацкую ситуацию. Послезавтра в столице пройдет научная конференция, на которую я очень хотел попасть. Однако мой руководитель, Филипп поморщился, не желает меня на нее отпускать. Получается ужасно глупо. Внеочередной отпуск на 2 недели Олег Михайлович мне подписал, а в состав делегации от нашего вуза включать отказался. Мы с ним друг друга недолюбливаем, и этот запрет — способ поставить меня на место. Можешь ли ты сделать так, чтобы на конференцию я все-таки поехал? Я немного подумала и кивнула. Членам делегации снимут номера в гостинице и оплатят билеты туда и обратно, — сказал Суворин. Надо, чтобы в отношении меня было сделано то же самое. У тебя есть номер телефона этого Олега Михайловича? Да, конечно. Тогда поступим следующим образом. Ты сейчас позвонишь ему по видеосвязи и попросишь включить себя в делегацию. А я встану за твоей спиной и прослежу, чтобы он не отказал. В глазах Суворина появилось недоумение. Если ты будешь стоять рядом, Олег Михайлович тебя заметит и спросит, кто ты такая, что я должен ему ответить. Не волнуйся, он меня не увидит. Филипп покачал головой. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Он достал телефон, дождался, когда я подойду к его стулу, и, немного покопавшись в списке контактов, нажал кнопку вызова. Несколько секунд мы слушали долгие гудки, после чего на экране смартфона появилось хмурое лицо лысого пожилого мужчины с узенькой козлиной бородкой. «Здравствуйте, Олег Михайлович», — сказал ему Суворин. Судя по всему, Козлобородый был недоволен, что его оторвали от дел, и собирался сказать в ответ что-то резкое. Но вместо этого вдруг расплылся в улыбке и ласково проворковал. «Филипп Викторович, голубчик, доброго вам утра! Как ваши дела?» «Похоронили дедушку?» «Похоронили, Олег Михайлович». Филиппа явно удивила такая участливость, но он постарался этого не выдать. «Простите, что беспокою с утра пораньше. Я только хотел уточнить, не передумали ли вы по поводу конференции? Я все еще хочу принять в ней участие». «Филипп Викторович, вы читаете мои мысли. Минуту назад я подумал, что вас все-таки стоит туда отправить, а вы уж тут как тут. Простите меня, старика. В прошлый раз я разговаривал с вами слишком резко. Конечно, я включу вас в делегацию. Но тогда вам придется прервать отпуск и на несколько дней вырваться к нам». «Я приеду сегодня», — воодушевленно пообещал Суворин. «Прямо сейчас куплю билет и к вечеру буду на месте». «Ждем вас, Филипп Викторович». Старик лучезарно улыбнулся, сверкнув рядом золотых зубов, и отключился. Я сбросила с себя чары невидимости и вернулась на место. Как я уже говорила, я не могу заставить людей тебя полюбить, но вызвать кратковременную симпатию — без проблем. Иногда это бывает очень полезно, верно? Суворин протянул руку и крепко сжал мою ладонь. «Веринея, ты чудо! Я немедленно бегу собираться. Меня не будет 5 дней, поэтому я прошу тебя остаться здесь и присмотреть за домом. Нам еще многое надо обсудить и обдумать». Филипп уехал еще до обеда. С покупкой билета у него проблем не возникло, и он умчался на вокзал, счастливый как ребенок, захватив небольшую сумку с вещами и волшебный перстень с фиолетовым камнем. После его отъезда я 2 часа слонялась взад-вперед, не зная, чем себя занять. Последние 30 лет каждый мой день был наполнен заботами, и теперь мне впервые оказалось нечего делать. конце концов, я решила вымыть холодильник и постирать шторы, висевшие в кухне и в гостиной. Намывая стеклянные полки, я с усмешкой подумала, что сказал бы отец, если бы узнал, чем теперь занимаются его дети. Да что, отец, могла ли я сама хоть на секунду представить, что буду, как последняя чернавка, готовить еду, натирать до блеска полы или гладить чужую одежду? Да еще не магией, а вручную. Впрочем, работать вручную мне даже нравилось. Когда руки были заняты, в голове появлялось много интересных мыслей. Сейчас я размышляла о новом хозяине. Филипп Суворин сильно отличался от своего покойного деда, и я пока не решила, хорошо это или плохо. Антон Егорович был человеком простым, в чем-то даже примитивным, а потому и желания его были весьма и весьма невзыскательными. На то, чтобы захотеть нечто глобальное, ему просто недоставало мозгов. С Сувориным все иначе. Этому в голову может прийти что угодно. Да, общаться с Филиппом будет интересно, это стало понятно еще вчера. Что собой представлял его покойный родственник, тоже было понятно сразу. Я поставила в холодильник вымытые полки и принялась чистить дверцу. А в памяти яркой вспышкой сверкнуло воспоминание 30-летней давности. Мужчина оказался отвратительным. Его лицо было опухшим и красным. Грубые мешковатые штаны держались на поясе только благодаря широкому потрескавшемуся ремню, а старая черная куртка была покрыта большими грязными пятнами. Пахло от мужчины так мерзко, как не пахло даже от золотаря путяты, неряхи и горького пьяницы. А на пальце его большой немытой руки сверкал перстень с фиолетовым камнем. «Светлые звезды, неужели 33 ближайших года мне придется служить этому оборванцу?» Я мужчине тоже не понравилась. Он смерил меня пренебрежительным взглядом, а потом спросил у моего провожатого. «Ну, и зачем она мне? Самому жрать нечего, так еще девку эту кормить». «Это она вас будет кормить, господин», — живо откликнулся тот. «И одевать, и обувать, и даже ублажать, если надо. Вы уже привязали ее к себе, поэтому ваше благосостояние теперь ее забота». Мужчина еще раз оглядел меня с ног до головы, поморщился. «Я что же, поведу ее в таком виде по улице? Нас ведь каждая собака засмеет». С моей точки зрения, мое длинное синее платье, расшитое красным и серебряным шелком, выглядело гораздо приличнее его грязных вонючих обносок. С другой стороны, мода этой реальности заметно отличалась от нашей, поэтому мой внешний вид действительно мог вызвать вопросы. «Возьмите девушку за руку и представьте свое жилище», — предложил конвоир. «Она перенесет вас туда в одно мгновение». Мужчина недоверчиво на него посмотрел, после чего сжал мой локоть своей лапищей и скомандовал. «Домой!» Секунда, и облезлая подворотня, в которой проходило наше знакомство, сменилась маленькой комнатой, тесной и неопрятной. Ее стены были оклеены пожелтевшей бумагой в мелкий зеленый цветочек. Пол устилал старый потертый ковер, возле стены стоял пыльный лакированный шкаф с книгами и стеклянной посудой, а рядом с ним — продавленный узкий диван, заваленный какими-то тряпками. «Надо же, и правда в одно мгновение перенесла», — хмыкнул мужчина, отпустив мою руку. Магией он не владел, однако волшебству почему-то не удивился. Потом я узнала, что, будучи пьяным, Антон Егорович не удивлялся ничему и никогда. Превратись я на его глазах в дракона или в мантикуру, он бы и это воспринял как должное. «Как тебя зовут, девка?» — спросил хозяин и тяжело опустился на диван прямо поверх тряпок. «Я вам не девка», — ответила я, брезгливо оглядываясь по сторонам. «Меня зовут Веринея». «Как?» — переспросил мужчина, проигнорировав мою первую фразу. «Веринея». «Что за дурацкое имя? Будешь Вероникой? Так зовут мою соседку из второго подъезда. Тоже не бог весть, какое прозвище, но оно хотя бы нормально звучит». «Мое имя тоже звучит нормально», — возмутилась я. «Извольте, пожалуйста, звать меня им. Я же не называю вас дубиной, собакой или свиньей». «Ты, девка, не ерепенься», — грубо бросил мужчина. «А то схвачу тебя за космы, да так оттаскаю, до смерти не забудешь. Мне сказали, ты в своем государстве была политической преступницей. У нас с политическими разговор короткий. С тобой здесь никто церемониться не станет. А раз так, сообрази-ка мне чего-нибудь пожрать. Да смотри, не вздумай воровать, а то получишь от меня на орехи». «Можно подумать, здесь есть на что позариться», — фыркнула я. Хозяин закатил глаза, а потом запустил в меня лежавшей рядом подушкой. Я уклонилась, и подушка упала на пол. Мужчина махнул рукой, после чего растянулся на диване во весь рост, прямо в штанах и в грязной куртке. «Давай-ка не болтай, а принимайся за дело. Пока будешь справляться, я немного посплю. Устал, страсть». Он повернулся на бок и тут же захрапел. Мне захотелось плюнуть ему в лицо. Даже самые неотесанные царские тюремщики не позволяли себе так со мной обращаться. «Принимайся за дело. Как смеет этот красномордый Боров отдавать мне приказы? Мне, потомственной чародейке, наследнице великого рода. Да за этакую дерзость я прямо сейчас вырву ему глаза и растопчу их на этом облезлом ковре». Стоило представить, что я сделаю с храпящим обидчиком, как мою шею будто сдавили чьи-то сильные холодные пальцы. Я захрипела и рухнула на пол. Руки и ноги налились тяжестью, а сердце зашлось в такой бешеной пляске, что едва не выскочило из груди. На мгновение мне показалось, будто я вот-вот умру. Магия волшебного перстня покарает меня за преступное намерение. Однако спустя несколько минут все прекратилось. Я еще немного полежала, чтобы окончательно прийти в себя, а потом встала и отправилась выполнять приказания хозяина. Тот спал более 3 часов. За это время я успела детально изучить его жилище и выяснить, что большей дыры в своей жизни я не встречала ни разу. Жилище располагалось в большом многоэтажном доме, разделенном на десятки отдельных клетушек. В клетушке хозяина, помимо уже знакомой мне комнаты, находилась еще одна спаленка, такая же бедная и плохо обставленная. Еще там имелась кухня с белым холодным шкафом, размер которого был меньше самого крошечного чулана в родительском тереме, вонявшая сыростью купальня и узкая кладовка, забитая мешками с каким-то хламом. К тому времени, как хозяин проснулся, я навела в его клетушке чистоту. Работала по собственной инициативе, дабы не испытывать тошноту при виде разведенного вокруг свинарника. При помощи магии я смела пыль и уничтожила мусор, вымыла полы и мутные окна, вычистила половики и привела в порядок жуткие тряпки, которые выполняли здесь функцию штор. Готовить еду я тогда не умела, да и продуктов в этом доме оказалось немного. Пошарив на полках и в холодном шкафу, я отыскала 2 вареных яйца, банку с маринованными огурцами, маленький кусочек сала и 4 твердые, как камень, сушки. В итоге я просто размножила эту снеть и красиво разложила ее по тарелкам. Хозяин, впрочем, остался доволен. «А ты, оказывается, девка толковая», — сказал он, оглядев сияющие комнаты. «Может, какой-нибудь толк от тебя и выйдет. Ладно, садись за стол. Поедим и подумаем, что с тобой делать дальше». Я закрыла холодильник и отправилась снимать шторы. В тот далекий день, уплетая с Антоном Егоровичем нехитрый обед, я решила: нет худа без добра. Пусть мне достался не ахти какой хороший хозяин, зато наши отношения наверняка продлятся недолго. Его здоровье и образ жизни через год-другой отправят его к праотцам, а я стану свободной, как птица. Что ж, Антон Егорович сумел меня удивить. Посмотрим, чем меня удивит Филипп Суворин.